Глава 26. Утро началось с того, что я распахнула глаза и уставилась в высокий потолок покоев хозяина поместья. Повернула голову и увидела пустоту на другой части постели. Натянула одеяло до подбородка, пряча за тканью ногое тело, и встала с кровати, ощутив аромат свежей выпечки и чая. Подошла к накрытому завтраком столу и заглянула в записку, которая гласила, что Ллойд отправился на службу во дворец и будет дома поздно вечером. Опустилась в кресло и мечтательно улыбнулась. В животе приятно заурчало. Запах булочек с корицей и медом, смешанный с тонким ароматом бергамота из чашки крепкого чая, пробудил аппетит. Я взяла хрустящую выпечку, откусила кусочек и насладилась сладким вкусом, запивая горячим напитком. Каждая клеточка моего тела помнила прошлую ночь, события которой прокручивались в голове ярким калейдоскопом. Нежность его прикосновений, шепот его имени, жар его тела, сплетенного с моим, Ллойд. Даже само имя вызывало волну сладкой истомы, пробегавшую мурашками по коже. Его отсутствие ощущалось не как пустота, а как некая легкость. Лёгкость, приправленная щекоткой ожидания его возвращения. Он вернется и вновь будет смотреть на меня стальными глазами, полными нежности, страсти и понимания. Щеки вспыхнули толикой стыда. Не думала, что способна на такую необузданную страсть в объятиях другого мужчины. Это было нечто новое. Я вспоминала каждое его движение, каждую интонацию. То, как его руки скользили по моей шее, плечам, спине, вызывая мурашки восторга. Помнила его вздохи, стоны, шепот, что растворялись в ночном воздухе покоев. Теперь, оставшись наедине с собой, я испытывала не привычное одиночество, а приятное трепетное ожидание. Подошла к окну, раскрыла тяжелые шторы и взглянула на расстилающийся передо мной ландшафт. Утреннее солнце играло на зелени сада, освещая каждый листочек и травинку. Мир казался прекрасным, живым и наполненным красками. И я поняла, что эта красота усилилась, пропиталась неким новым смыслом благодаря прошедшей ночи, благодаря Ллойду. Я снова улыбнулась, представляя, как он вернется вечером, уставший, но счастливый, как возьмет меня за руку, прижмет к себе и прошепчет на ухо нежные слова. И все же долго пребывать в мечтах не получилось. Мне нужно было вернуться в гостевые покои, принять ванну и переодеться, чтобы навестить сына. Мы с Ллойдом обсуждали судьбу Сезара и предложенный Зельдой выход. Он готов помочь мне избавить ребенка от опеки отца и найти магистра, который сумеет провести ритуал укрытия. Тогда Даркар будет думать, что Сезар на самом деле отлучился от рода. Но нужно согласие сына, ведь ему придется вернуться в поместье Дараберкон и вычеркнуть себя из книги гнезда. Вода в мраморной чаше приятно обжигала кожу, смывая остатки суеты и тревог. Аромат лаванды успокаивал нервы, напряженные от предстоящего разговора. Я никак не могла избавиться от мыслей о Даркаре. Меня откровенно пугали последствия этого выбора, ведь они непредсказуемы. Выйдя из ванны, я переоделась в удобное платье, провела расческой по влажным волосам и направилась в комнату Сезара. Он сидел на подоконнике, вчитываясь в рукопись. Такой серьезный, взрослый, не по годам, что мне стало невыносимо больно от осознания того, насколько тяжелым бременем легла на его юные плечи ответственность за собственную судьбу. «Мой дорогой», — тихо сказала я, присаживаясь рядом. Он повернул голову, его глаза, такие же зеленые, как и у его отца, были полны грусти. «Выслушай меня внимательно». Я рассказала ему о нашем разговоре с Ллойдом, о ритуале укрытия и о последствиях, которые его ожидают. Я старалась говорить максимально ясно и понятно, избегая сложных магических терминов, но и не скрывая всех рисков. Он слушал внимательно, не перебивая, его взгляд был устремлен куда-то вдаль, словно он все взвешивал и обдумывал. «Мама», — наконец произнес, — «я не хочу жить под гнетом отца, подчиняться его правилам и желаниям. Если ритуал поможет мне избавиться от его влияния и остаться с тобой, я согласен. Ритуал должен будет пройти незаметно. Мы оборудуем под него флигель. Найдем необходимые ингредиенты и привезем магистра. Но тебе придется вернуться в поместье и, собственноручно, вычеркнуть свое имя из книги, а потом снова сбежать. «Я справлюсь», — твердо заявил Сезар. «Понимаю, что это опасно, но оно того стоит». Ничуть не усомнился он в своем выборе, и я поняла, что сын ни за что не отступит. Какая же я мать, если не поддержу его стремление? «Хорошо. Книга хранится в фамильном склепе, в запертой комнате. Тебе нужно проникнуть туда незаметно, найти свою запись, вычеркнуть имя специальным раствором, который я приготовлю, и снова сбежать, не привлекая внимания». Сезар кивал, соглашаясь. Мы еще долго говорили, обсуждали детали плана, прорабатывали возможные сценарии. В его глазах постепенно исчезла тоска, сменившись решимостью. Вернувшись в покои, я собрала высокую прическу, переоделась в походное платье и распорядилась подготовить экипаж. Поместье Зельды ван Бекен находилось неподалеку, и прогуляться до него пешком было бы чудесно. Но лучше не рисковать, ведь путь пролегал как раз мимо поместья Дераберкон. Мало ли что взбредет в голову представителям этой безумной семейки. Даже с охраной пройтись будет страшновато. Добротная и просторная карета, запряженная парой вороных коней, ждала у ворот. Я уселась на мягкие подушки, обтянутые темно-красным бархатом, и велела кучеру отправляться. Проезжая мимо высоких темных стен поместья Дераберкон, невольно сжала руки. За высокими каменными стенами, скрытыми за густой завесой из вековых дубов, таился призрак моей прошлой жизни. А еще там поселилась новая крохотная жизнь, ни в чем не повинного ребенка. На миг показалось, что услышала плач младенца, и сердце сжалось. Даже сквозь закрытые окна кареты я чувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд. Почудилось, что за густыми кронами деревьев мелькнуло какое-то движение, черная тень, слишком быстро исчезнувшая, чтобы я могла быть уверена, что не обманывает меня собственное воображение. Сердце в страхе заколотилось быстрее, когда Даркар узнает, что я отняла у него Сезара. Нет, лучше не думать об этом. Наконец, поместье Дераберкон осталось позади, и напряжение немного спало. Я откинулась на спинку сиденья, стараясь успокоиться. Вскоре дорога привела меня к Зельде. Я попросила кучера подождать, а сама направилась к главному входу. Встретила меня пожилая экономка с приветливой улыбкой, которая провела в гостиную, украшенную драпировками из тончайшего шелка и антикварной мебелью. Зельда была уже там. Элегантно сидела в кресле, окутанная атмосферой изысканной и утонченной красоты. Ее волосы были собраны в изящную прическу, а глаза с остротой пронзили меня насквозь. «Догадываюсь, зачем ты приехала», — заулыбалась подруга, поднимаясь с места. Когда я подошла, и мы обменялись приветствиями, она с облегчением вздохнула. «Как раз Анхеля нет дома. Собственно, поэтому я так смело и приехала, ведь Ллойд сказал, что брата тоже вызвали сегодня на службу». «Чудесно! Сезар принял решение насчет ритуала. Я приехала за книгой его матери». Зельда, понимающе кивнула и повела меня через холл в подземелье поместья. «Я храню ее в тайнике, о котором не знает муж», — прошептала она заговорчески, спускаясь вниз по ступеням, чем вызвала искреннюю улыбку. «Надеюсь, ты не проговоришься Анхелю о нашем плане. Он на стороне Даркара. Это может быть опасно для Сезара». «Да ну что ты!» — прижала она ладонь к груди и застыла на полпути. «Можешь даже не сомневаться, я никогда не наврежу тебе и твоим детям», — искренне заверила и хитро улыбнулась. «Более того, я подкупила пташку, которая докладывает мне обо всем, что происходит в поместье Дераберкон». «Пташку?» — смутилась я, не понимая, о чем речь. «Я так называю их новую горничную. Весточки от нее приходят регулярно. Обстановка в доме напряженная. Юна сразу скинула малыша на няню и кормилицу, а сама уже готовится к предстоящему столичному балу, что состоится на этой неделе. Хочет выйти в свет в самом шикарном наряде, который ей шьет лучшая модистка Вофрука. Даркар в гневе. Она тратит его деньги с такой жадностью, что он опять в долги залез. Рвет и мечет, а сделать ничего не может. Она затягивает с ритуалом и заставляет его составить брачный контракт, гарантирующий ей безбедное будущее в случае развода. «Брачный контракт?» — хохотнула я. «И почему мне в свое время не пришло это в голову?» Я как-то резко почувствовала себя наивной дурочкой, сватой вместо мозгов. Больше никогда не повторю этой ошибки. «Да-да». «Мне кажется, что обведет она его вокруг пальца и оставит ни с чем». «Мои бедные дети», — прошептала я с болью в сердце, вспоминая личики девчонок. «Твои ли?» — коснулась она моей щеки и глубоко вздохнула, глядя прямо в глаза. «Вот Сезар твой. Ему и поможем. Идем». Повела меня за собой, заставив крепко задуматься, зажгла факел и остановилась у неприметной двери в каменной стене. «Кстати, ты не говорила с Ллойдом после праздника? Ему кто-то приглянулся? Нириса настроена положительно на замужество. Не зря я ее столько времени обрабатывала. Анхель сегодня после службы поедет к ним в поместье, говорить с ее отцом». Слова Зельды взбаламутили в моей душе острое чувство ревности. Оно сильно обострилось после этой ночи. Ее стало сложно скрывать. «Ой, не думаю, что стоит так спешить. Он совсем о ней не говорил». Я пожала плечами и мило улыбнулась. «Мириам!» Зельду будто осенило. Голубые глаза округлились догадкой. «У вас что-то было?» Больше всего на свете мне хотелось бы сейчас провалиться сквозь землю или резко испариться, чтобы не держать удар перед подругой. Но кровь хлынула к щекам, и лицо загорелось. Я стыдливо отвела взгляд. «Вседержатель!» — воскликнула она и захлопала в ладоши. «Рассказывай живо!» — вцепилась в мои плечи и потрясла, заставляя смотреть ей в лицо. «Он признался мне в любви», — пролепетала так неуверенно, будто школьница. «А-а-а!» — начала она прыгать на месте, как маленький ребенок. «Тише, тише!» — приложила я палец к губам, оглядываясь по сторонам. «Рассказывай во всех подробностях, иначе книги тебе не видать!» Потеребила она в руке ключ от двери и спрятала его за спиной. «Это шантаж!» — возмутилась я, смеясь. «Так и есть, говори!» — горели ее глаза предвкушением. «Ладно, но сначала мы заберем книгу, потом поднимемся в гостиную. За бокалом шеды расскажу», — подмигнула я, изнывающая от нетерпения подруги. «Договорились!» — просияла она лучезарной улыбкой и отворила дверь.